Глава 16. Обвинитель. «Покончим с этой комедией!» — прорычал Файв. «Почему вы называете это комедией?» — почти закричал Эбл. «А разве это не так? Я согласился на эту встречу главным образом потому, что вы говорили об опасности для Флорины. Не отказался бы, если бы предвидел, что на этом совещании меня самого будут судить предатели и убийцы, играющие роль и прокурора, и судьи». Эбл произнес с ледяной учтивостью. «Это не суд, Сквайр. Доктор Джунс пришел, чтобы выручить члена МКБ. Это его право и обязанность. Я для того, чтобы защищать интересы Трантера в смутное время. У меня нет сомнений относительно этого человека, Рика. Он и есть пропавший космоаналитик. Мы можем окончить эту часть совещания немедленно, если вы согласитесь отдать Рика доктору Джунсу для дальнейших исследований, включая проверку медицинских характеристик. Разумеется, мне понадобится ваша дальнейшая помощь. Нужно найти преступника, произведшего зондирование, и установить гарантии против повторения таких актов в будущем». «Вот так речь!» — усмехнулся Файв. «Ваши планы видны насквозь. Что будет, если я выдам этого человека? Тогда, наверное, МКБ сумеет найти в нем именно то, что хочет найти. Оно называет себя межзвездным учреждением без всяких местных связей, но разве не факт, что Трантор финансирует 2/3 годового бюджета МКБ? И что же оно найдет? Это тоже очевидно. Память вернется к этому человеку медленно. МКБ будет выпускать ежедневные бюллетени. Мало-помалу он будет вспоминать все новые и новые подробности. Сначала мое имя, потом мою внешность, потом мои точные слова. Меня торжественно признают виновным. Будут потребованы репарации, и Трантор будет вынужден оккупировать Сарк. Временно, разумеется. Потом оккупация станет постоянной. Но есть границ, которых не может перейти никакой шантаж. Ваш шантаж, господин посланник, дошел до них. Если этот человек нужен вам, пусть за ним прилетит весь флот Трантора». «О силе не может быть и речи», — сказал Эбл. «Но я замечаю, что вы тщательно избегаете отрицать значение того, что космоаналитик сказал под конец». «Это ничего не значит. Имя Файв — великое имя на Сарке. Даже если предположить, что так называемый космоаналитик правдив, у него в распоряжении был целый год, чтобы услышать это имя на Флорине. Он прибыл на Сарк на корабле, везшем мою дочь. Это еще лучшая возможность, чтобы услышать имя Файв. Разве не естественно, что это имя слилось с его смутными воспоминаниями? Конечно, он может и не говорить правды. Эти постепенные откровения могут быть и заученными». «Слушайте, слушайте!» — закричал Рик, вырвавшись из цепких рук Валоны. «О, еще одно откровение, кажется», — заметил Файв. «Слушайте, мы сидели за столом. В чае было зелье, мы ссорились. Не помню из-за чего. Потом я не мог шевелиться. Мог только сидеть, не мог говорить. Мог только думать. Великий космос, меня опоили. Мне хотелось вскочить и закричать, и убежать. Я не мог. Потом другой Файв подошел ко мне. Он стоял и возвышался надо мной, а я не мог ничего сказать, не мог ничего сделать, мог только смотреть, подняв на него глаза. «Повернитесь и взгляните на него», — быстро сказал Джунс. «Вы его знаете?» Рик обернулся к Сквайру Файфу. С минуту он пристально смотрел на него, потом отвернулся. «Теперь вы вспоминаете?» «Нет, нет!» Файф свирепо улыбнулся. «Ваш человек забыл свою роль, или же его история станет более вероятной, если он вспомнит мое лицо в следующий раз?» «Я никогда не видел этого человека. И никогда не говорил с ним», — возразил Джунс. «Я ищу только правду. Тогда могу я задать несколько вопросов?» «Задавайте. О, благодарю вас за любезность. Теперь ты, Рик, или как там тебя зовут?» «Да, сударь». «Ты помнишь человека, который подходил к тебе из-за стола, пока ты сидел оглушенный и беспомощный?» «Да, сударь». «Последнее, что ты помнишь, это то, что человек смотрел на тебя сверху вниз?» «Да, сударь». «А ты смотрел на него снизу вверх или пытался смотреть?» «Да, сударь». «Сядь», — Рик повиновался. Некоторое время Файв не делал ничего. Безгубый рот у него сжался, мускулы под сине-черной тенью на щеках и подбородке напряглись. Потом он соскользнул с кресла. Соскользнул вниз. Словно опустился под столом на колени. Но вышел из-за стола, и тогда стало ясно, что он стоит. Голова у Джунса закружилась. Человек, такой большой и величественный, пока сидел, внезапно превратился в жалкого карлика. Уродливые ноги Файфа двигались с усилием. неуклюже неся его крупное тело и голову. Лицо у него налилось кровью, но глаза сохранили высокомерное выражение. Рик смотрел, Файв стоял. Они смотрели друг другу в глаза на одном уровне. «Могу ли я быть этим человеком?» — спокойно спросил Файв. «Нет, сударь». «Ты уверен?» «Да, сударь». «И ты все-таки говоришь, что помнишь имя Файв?» «Я помню это имя», — настойчиво ответил Рик. «Значит, кто бы это ни был, он ложно воспользовался моим именем?» «Да, должно быть». Файв повернулся медленно, с достоинством вернулся к столу и вскарабкался на свое кресло. «С тех пор, как я стал взрослым человеком, я никому не позволял видеть меня стоящим. Есть у вас основания продолжать совещание?» Вот тогда заговорил Джунс. «Мне кажется, надо продолжать совещание. Ведь Рика подвергли зондированию не просто потому, что он космоаналитик». «Вот и спросите его сами, почему его психозондировали», — сказал Файв. «Разумеется, он не вспомнит», — гневно возразил Джунс. «Психозонд действует всего сильнее на наиболее логичные цепи суждения, хранящиеся в мозгу. И все-таки стоит спросить у него об опасности, нависшей над Флориной. Итак, что вы помните, Рик?» «Только то, что была опасность, и что она связана с космическими течениями», — пробормотал Рик. Наступило молчание, которое снова нарушил Джунс. «Вы говорили, что не доверяете показаниям. Как вы их называете, туземцев?» «Но у нас есть один человек, не просто туземец. Кажется, он показал достаточно ясно, что не похож на почтительного флорианина. Пора уже задать ему несколько вопросов. Если он окажется упрямым или ненадежным, мы можем рассмотреть заявление о его выдаче Сарку». Терренс, до сих пор упрямо рассматривавший пальцы на своих сжатых руках, бросил взгляд на Джунса. «Рик был в вашем поселке с тех пор, как его впервые нашли на Флорине, не так ли?» «Да». «И вы были в поселке все это время? То есть вам не приходилось уезжать по делам надолго, да?» «Резиденты не ездят по делам. Все их дела в поселке». «Кто именно из сквайров посещал ваш поселок в прошлом году?» «Откуда мне знать? Я не могу ответить на этот вопрос. Сквайры — это сквайры, а туземцы — это туземцы. Для вас я резидент. Для них всегда туземец. Я не встречаю их у ворот и не проверяю документы. Кому принадлежат ваши земли? Сквайру Файфу». Стин вмешался совершенно неожиданно. «О, послушайте, право. Такими расспросами вы играете на руку Файфу, доктор Джунс. Разве вы не видите, что никуда не придете? Неужели Файф заинтересован в слежке за этим человеком? Неужели он возьмет на себя труд летать на Флорину и обратно? А зачем тогда патрульные?» «В подобном случае, — сказал Джунс, — когда экономика и, может быть, физическая сохранность планеты зависит от мозга одного человека, тот, кто применил зондирование, естественно, не станет доверять патрульным». «Даже если он уничтожил этот мозг?» — спросил, улыбаясь, Файв. Эбл выпятил нижнюю губу и нахмурился. Его последняя ставка уплывала, как и все прочие, в руки Файфа. Помощь пришла неожиданно, со стороны угрюмо молчавшей Валоны. «Я хочу сказать что-то». «Говори, девушка, в чем дело?» — сказал Джунс. «Я только крестьянская девушка. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Мне просто кажется, что все может быть по-другому. Был ли мой Рик таким важным? Ну, этим, космоаналитиком?» «Я думаю, был». «Тогда это должно быть так, как вы говорили. Тот, кто поместил его на Флорину, не смел потом ни на минуту потерять его из виду. Я хочу сказать, чтобы Рика не бил начальник на фабрике, чтобы дети не забрасывали его камнями, чтобы он не заболел и не умер. Его не оставили бы беспомощным в поле, где он бы мог умереть раньше, чем его найдут, верно? Не полагались бы только на удачу, чтобы он остался жив». Она говорила напряженно и жадно. «Продолжай», — сказал Джунс, наблюдая за ней. «Потому что есть один человек, следивший за Риком с самого начала. Он нашел его в полях. Он устроил так, чтобы я заботилась о нем. Он знал о каждом его дне. Он даже знал все о докторе, потому что я рассказала ему. Это он. Это он!» Ее голос поднялся до крика, а рука твердо указывала на Мирлина Терренса, резидента. И на этот раз даже сверхчеловеческое спокойствие Файфа изменило ему. Его руки сжались на краю стола, массивное тело приподнялось над креслом, а голова быстро повернулась к резиденту.